Знайте, что вы — чистое сознание. Вы не одиноки, не затеряны, не покинуты. Вы единое целое со всей жизнью. Сознание. Вы — чистый дух. Загляните в самый центр своего существа, и вы увидите ту часть себя, которая является чистым духом, чистым светом, чистой энергией. Визуализируйте, как одно за другим отпадают все ваши ограничения, пока вы не станете защищенным, исцеленным и целостным. Знайте, что бы ни происходило в вашей жизни, какие бы трудности ни встречались на вашем пути, в самом центре вашего существа вы защищены и целостны. Вы всегда будете. Жизнь за жизнью. Вы – сияющий дух, прекрасный свет. Иногда вы приходите на эту планету и скрываете свой свет, прячете его. Но свет всегда есть. Когда вы освобождаетесь от ограничений и признаете истинную красоту вашего существа, вы ослепительно сияете. Вы – любовь. Вы – энергия. Вы – дух. Вы – ярко сияющий дух любви. Позвольте вашему свету сиять. Каждая болезнь преподносит нам урок. Целительные руки. Мои руки – сильные целительные орудия. Наложение рук нормально и естественно. Это очень древний способ. Вы знаете, что когда ваше тело болит, первым делом вы кладете ладонь на больное место, чтобы почувствовать себя лучше. Поэтому позвольте себе обрести энергию. Глубоко вдохните и освободитесь от напряжения или страха, или гнева, или боли, и позвольте любви хлынуть из вашего сердца. Позвольте вашему сердцу открыться, чтобы принять любовь в ваше тело. Ваше тело точно знает, что делать с этой целительной энергией и как ее использовать. Видите, как свет любви исходит из вашего сердца? Прекрасный, прекрасный свет! Позвольте этой любви вашего сердца проникнуть в руки, затем в ладони. Этот свет пронизывает все ваше существо сочувствием, пониманием и любовью. Вы увидите себя целостной, целостным и исцеленной, исцеленным. Ваши руки могущественны. Вы заслуживаете любви. Вы заслуживаете покоя. Вы заслуживаете чувства безопасности. Вы заслуживаете заботы. Позвольте себе получать. Именно так все и есть. Начинайте слушать то, что вы говорите. Если вы слышите, что пользуетесь негативными или ограничивающими словами, измените их. Я говорю и думаю позитивно. Если бы вы могли понять силу ваших слов, вы бы осторожнее их выбирали. Вы постоянно говорили бы положительными аффирмациями. Вселенная всегда отвечает «да», что бы вы ни сказали, и не имеет значения, верите вы в свои слова или нет. Если вы выбираете веру в то, что вы не очень хороши, ваша жизнь никогда не будет хорошей. Вы никогда не получите желаемого. Вселенная ответит, и вы не получите ничего хорошего. Как только вы начинаете меняться, как только вы готовы принести хорошее в вашу жизнь, Вселенная ответит добром. Каждый из нас делает все, что может, в этот самый момент. Если бы наше знание было шире, если бы мы обладали большим пониманием, мы бы сделали это по-другому. Похвала. Я всегда абсолютно соответствую обстоятельствам. Хвалите себя и говорите себе, как вы чудесны. Не причиняйте себе вред. Когда вы делаете что-то новое, не казните себя за то, что в первый раз вы не сделали это как профессионал. Практикуйтесь. Учитесь делать это лучше. В следующий раз, когда вы будете делать что-то новое или незнакомое, что-то, чему вы только учитесь, помогите себе. Не говорите себе, что вы ошибаетесь. Скажите себе, что вы делаете правильно. Похвалите себя. Поддержите себя, чтобы в следующий раз чувствовать себя действительно хорошо и уверенно. С каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше. Скоро вы обретете какое-то новое умение. Я могу дать множество хороших советов и множество чудесных новых идей. Но только вы держите власть в своих руках. Вы можете принять мои советы и идеи, или можете не принять. Власть в ваших руках. Процветание. Я постоянно получаю поразительные дары. Учитесь принимать процветание, а не высмеивать его. Если друг дарит вам подарок или приглашает вас на ланч, вы не должны немедленно расплачиваться. Позвольте этому человеку сделать вам подарок. Примите его с радостью и удовольствием. Вы можете никогда и не делать ответного подарка этому человеку. Вы можете подарить что-то кому-нибудь другому. Если кто-то дарит вам подарок, которым вы не очень или не хотите пользоваться, скажите: «Я принимаю с радостью, удовольствием и благодарностью», и передайте это кому-нибудь другому. Мы все учителя и студенты. Спросите себя: зачем я пришла? Зачем я пришел сюда? Чему научиться? И чему научить? Взаимоотношения. Все мои взаимоотношения находятся в кругу любви. Поместите свою семью, всех живых и ушедших от вас, в круг любви. Включите круг любви ваших друзей, любимых, супругов, всех ваших сотрудников, всех людей из вашего прошлого и всех, кого бы вы хотели простить, но не знаете, как это сделать. Утверждайте, что у вас чудесные, гармоничные отношения с каждым человеком, которого вы уважаете и любите, и который уважает и любит вас. Знайте, что вы можете жить с достоинством, миром и радостью. Позвольте этому кругу любви охватить всю планету и позвольте вашему сердцу открыться, чтобы внутри вас появилось пространство безоговорочной любви. Вы достойны любви, вы прекрасны, вы сильны, вы открываете себя ко всему хорошему. Все так и есть. Расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью. Знайте, все, что нам необходимо знать, открыто, в идеальное время, в идеальном месте и в идеальной последовательности. Расслабление. Я спокойна. Я спокоен. Сегодня я новая личность. Я расслабляюсь и освобождаю свои мысли от любого ощущения давления. Ни один человек, ни одно место, ни одна вещь не могут ни раздражать, ни обижать меня. Я спокойна. Я спокоен. Я свободная личность, живущая в мире, который является отражением моей собственной любви и понимания. Я ни с чем не борюсь. Я выступаю за все, что улучшит качество моей жизни. Я использую мои слова и мысли как орудие для формирования моего будущего. Я часто выражаю благодарность и ищу то, за что могу благодарить. Я расслаблен. Я расслаблена. Я живу мирной жизнью.